Простота имеет силу. Немного чего-то лучше, чем много ничего. Разбейте большое задание на маленькие шажки, и тогда с ним будет проще справиться. В Китае есть легенда о старике, который сдвинул гору благодаря терпению и ложке. Точно так же мы можем по кирпичику выстроить дворец и шаг за шагом пройти любое расстояние. Так что разделяйте и властвуйте. Без простого терпения нет смысла в героических усилиях. Маленькими, регулярными, простыми действиями мы достигаем великих целей. Вопрос. Вы наверняка слышали выражение «мы становимся тем, о чем думаем», и «мы привлекаем то, на чем фокусируемся». Это повторяют многие учителя человеческих возможностей. Если вы с этим согласны, то не стоит ли нам мыслить позитивно? Ответ. Как я часто напоминаю своим студентам, надеясь пробить дыру в стене наших общих иллюзий, невозможно намеренно мыслить позитивно, потому что мы не можем напрямую контролировать возникающие эмоции или мысли. Каждый раз, когда я в группе спрашиваю, читал ли кто-нибудь книги о позитивном мышлении, многие поднимают руки. Но после того, как я прошу оставить поднятыми руки тех, кто мыслил исключительно позитивно, на прошедшей неделе все руки исчезают. Начало всех великих вещей мало. Цицерон. Генри Льюис Мэнкен писал: «У каждой сложной проблемы есть простое решение, которое не работает». Внутренняя работа над собой, использование хитрых народных или научных методик для изменения веры, фиксации чувств, выработки уверенности, избавления от сомнений, успокоения разума, позитивного мышления или привлечения желаемого представляет собой как раз такие простые решения, которые не работают до тех пор, пока мы не начнем действовать. Зрительно представляя апельсин, я не превращусь в цитрусовое дерево. Концентрация на деньгах магическим образом не привлечет их ко мне, если я, помимо концентрации, не буду пытаться их заработать. Сколько людей визуализируют позитивные результаты, слушают действующие на подсознание записи для того, чтобы добиться желаемого? Помните историю о человеке, который постоянно кусал ногти? Когда его однажды спросили о том, зачем он это делает, он ответил: «Ну как же, чтобы прогнать слонов, конечно». Тогда собеседник возразил, что никаких слонов в городе нет, на что мужчина ответил: «Видишь, как хорошо, что это работает». Такая логика всегда будет толкать на поиски хитрых решений, пока мы, наконец, окончательно не закатаем рукава. Моя философия проста. Наполни то, что пусто, опустоши то, что наполнено, почеши там, где чешется. Элис Рузвельт Лонгворд. В реальном мире наиболее продуктивные, успешные и удовлетворенные люди фокусируются не на фиксации чувств или манипуляции мыслями, а на том, что нужно сделать, и делают это, несмотря на возникающие мысли или чувства. Это не значит, что мы должны подавлять, игнорировать, отрицать или недооценивать свои мысли и эмоции. На самом деле, я отношусь к ним, как к своим детям. Я ценю их, уважаю, слушаю их и учусь на них, но не позволяю им захватить власть в доме. Я не позволяю им управлять моим поведением. Природный путь простой и легкий. Лао Цзы. Простота имеет силу. Базируя свою жизнь на конструктивном, позитивном поведении, мы найдем простейший, самый прямой и действенный подход из всех мне известных. Простой, но не легкий. Для сравнения, все мотивационные методики легко появляются, но они настолько же сложны и захватывающие, насколько бесполезны. И когда мы пробуем все эти визуализации, подсознательные, сублимированные решения, аутотренинги, позитивное мышление, убеждения, программирование, желания или целеполагание, но не получаем желаемого результата, мы приходим к выводу, что что-то сделали неправильно или в недостаточном объеме. После чего выбираем другую мотивационную технику. Попытки усовершенствовать наш внутренний мир заводят нас в бесконечный лабиринт, блуждать по которому можно годами. Но с какой целью? Как писал поэт и философ Рабиндранат Тагор: «Смотря на воду, море не переплывешь». Простота имеет силу, и осмысленное существование сводится к следующему. Просто действуй. Как еще можно это упростить? Нет ничего столь же сильного и надежного, как простая правда, Чарльз Диккенс. Вопрос. Я учусь играть на скрипке и хочу заодно научиться снимать напряжение и боязнь сцены в моей музыкальной карьере и в жизни. Я интересуюсь медитацией, йогой, физическими упражнениями и восточными единоборствами, но я не знаю, как выбрать занятие, которое больше бы подошло моему образу жизни музыканта и соответствовало бы поставленным целям достижения физической и ментальной свободы. Что бы вы могли мне посоветовать? Ответ. Выбор занятия, учителя, дороги, книги или чего бы то ни было – это интуитивный процесс, идущий в соответствии с вашими ценностями, интересами, талантами, целью найти нечто максимально лучшее для вас в данный определенный момент времени. Простейший, но в то же время самый практичный способ, который поможет вам найти то, что нужно, начинается с местной телефонной книги. Выпишите школы, медитации, йоги, упражнения, боевых искусств в пределах вашего обычного маршрута. Затем посетите каждое место, осмотрите классы, посидите на занятии, поговорите с учениками. Таким образом, вы сможете сделать осмысленный выбор, основанный на собственном опыте, а не на советах других. Все должно быть так просто, как только возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн. Но давайте поступим еще проще. Допустим, вы нашли подходящих вам учителей в каждой из перечисленных вами областей. Действительно ли вы хотите тратить свое время, энергию и внимание на каждое из этих 5 или 6 занятий? Или вы будете мудрее и кратко ознакомитесь с каждой из дисциплин, уясните для себя самую суть и привнесете ее в свое основное занятие – игру на скрипке. Вам не нужно становиться вторым Брюсом Ли, великим мастером восточных единоборств, ведь есть это местное правило, применимое одинаково ко всем видам искусства. Я уверен, что это именно то, что вы ищете. Чем больше мы говорим, тем меньше люди запоминают, неизвестный автор. Все физические занятия сходятся на одних базовых принципах – внимании, движении, дыхании и релаксации. Все включает в себя процесс пошаговой практики. Посмотрите, как фундаментальные принципы йоги, медитации, релаксации восточных единоборств соотносятся с игрой на скрипке. И как игра на скрипке может помочь вам познать суть всех этих искусств. Каждая является отражением всех остальных. Поймите одно, и вам будут доступны все. Вы также можете внезапно обнаружить, что уже нашли то, что искали. Найдите, где спрятано сердце, сделайте сложное простым и достигните мастерства. Сократ однажды сказал мне: музыканты занимаются музыкой, поэты занимаются поэзией, атлеты занимаются атлетикой, и только мирные воины занимаются всем. Так проживайте каждый момент так, будто вы играете на скрипке, и играйте на скрипке так, как вы хотите прожить жизнь. Урок-то простой, но вот студент не так прост. Барбара Расп. Не допускайте фрагментаций. Сфокусируйтесь на том, что нужно, и ищите простоту. В музыке, как и в боевых искусствах, мелочи играют большую роль. Осмысленное существование вызывает к элегантной эффективности и экономии усилий. Затратьте минимум времени и энергии, необходимых для достижения поставленных целей. Нет необходимости посвящать свою жизнь выбранному искусству. Также не стоит и искусство посвящать жизни. Добродетель подобна простому неприметному камню. Фрэнсис Бэкон. Вы описали проблему физического напряжения и боязни сцены и определили свою цель как физическую и ментальную свободу. Так используйте же свое искусство, скрипку, и как средство, и как конечный результат. Пусть игра на скрипке станет вашей персональной формой медитации, вашей йогой, вашим боевым искусством, ибо вы действительно сражаетесь со своими внутренними демонами. В случайные минуты практики и жизни остановитесь и спросите у себя: «Я расслаблен? Я дышу достаточно глубоко и медленно? Уделяю ли я внимание своим движениям? Достаточно ли они элегантны и изящны в данный момент?» Таким образом, вы опробуете на себе осмысленное существование. Практическое применение. Многие из нас усложняют свои жизни тем, что тратят больше времени, энергии и усилий, чем нужно, вмешиваясь в чужие жизни, изображая Бога, выполняя задания или социализируясь, не жалея того, давая обещания или взваливая на свои плечи работу. Сказать «нет» излишней активности значит сказать «да» тому, что является центральным для вас. Тратьте меньше времени на ненужные лишние занятия, и у вас останется больше времени на то, что, по вашему мнению, имеет смысл. Как сказал один мудрец, то, что я делаю сегодня, важно, потому что я меняю на это целый день своей жизни. Упрощение не всегда приводит к тому, что мы избегаем важных обязанностей. Скорее, оно устраняет ненужную сложность. Берите жизнь небольшими порциями. Расставляйте приоритеты. Ищите то, на чем стоит сфокусировать внимание. Если вы захотите вырыть колодец, чтобы добраться до воды, ваши усилия принесут плоды скорее, чем вы выроете одну яму глубиной в 30 метров, а не 10 ям по 3 метра. Перечислите свои обычные ежедневные занятия. Перечислите другие занятия, которые требуют от вас внимания, времени или энергии. Перечислите 3 практических занятия, которыми бы вы хотели овладеть сегодня, на этой неделе или в этом году, чтобы сделать жизнь проще.